Франция, Лион, марта 9 1790 года. За 2 мили открылся нам Лион. Река Рона в обширнейшем течении вела нас к всему первоклассному французскому городу. Издали казался Лион не так велик, каков он в самом деле. Когда мы подъехали ближе, открылась нам набережная Ронская линия, состоящая из великолепных домов 5 и 6 этажей. Вид пышный. Мы въехали в набережную улицу, и я вспомнил берег Невы. Длинный деревянный мост перегибается через Рону, а на другой стороне реки рассеяны прекрасные летние домики, окруженные садами. Среди большой площади, украшаемой густыми аллеями, со всех сторон окруженной великолепными домами, стоит на мраморном подножии бронзовая статуя Людовика XIV, такой же величины, как монумент нашего российского Петра. Хотя сии два героя были весьма неравны в великости духа и дел своих. Подданные прославили Людовика, Петр прославил своих подданных. Первый отчасти способствовал успехам просвещения, второй, как лучезарный бог света, явился на горизонте человечества и осветил глубокую тьму вокруг себя. В правлении Людовика тысячи трудолюбивых французов принуждены были оставить отечество. Петр привлек в свое государство искусных и полезных чужеземцев. Первого уважаю как сильного царя, второго почитаю как великого мужа, как героя, как благодетеля человечества. Мысль поставить в Санкт-Петербурге статую Петра Великого на диком камне есть для меня прекрасная мысль, ибо сей камень служит образом того состояния России, в котором была она до времен своего преобразователя. Не менее нравится мне и краткая, сильная, многозначащая надпись «Петру Первому, Екатерина Вторая», что написано на монументе французского короля, я не читал. Париж, марта 27 1790 года. Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его. Наконец открылась обширная равнина, а на равнине во всю длину ее Париж. Вот он, думал я, вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, имя которого произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, имя которого стало мне известно почти вместе с моим именем, о котором так много читал я в романах, так много слышал от путешественников, так много мечтал и думал. Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением. Товарищ наш, француз, указывая на Париж своей тростью, говорил нам: «Здесь, на правой стороне, видите вы предместье Монмартр и Дютанпль, против нас святого Антония. Эта высокая готическая башня есть древняя церковь Богоматери. Сей новый великолепный храм есть храм святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Там вдали возвышается с блестящим куполом «L'Hôtel Royal des Invalides», «Королевский дом инвалидов», одно из огромнейших парижских зданий, где короли и отечество покоят заслуженных и престарелых воинов. Скоро въехали мы в предместье Святого Антония, но что же увидели? Узкие, нечистые, грязные улицы, худые дома и людей в разодранных рубищах. «И это Париж?» — думал я. «Город, который издали, казался столь великолепным». Но декорации совершенно переменились, когда мы выехали на берег Сены. Тут представились нам красивые здания, дома в 6 этажей, богатые лавки. Какое многолюдство, какая пестрота, какой шум! Карета скачет за каретою, беспрестанно кричат «Гаре! Гаре! Берегись! Берегись!» И народ волнуется, как море. Париж, апреля 2-го 1790 года. Я в Париже, эта мысль производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение. Я в Париже, говорю сам себе, и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Елисейские поля. Вдруг останавливаюсь. На все смотрю с отменным любопытством, на дома, на кареты, на людей. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами. Пусть любопытство мое насыщается, после будет время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. Теперь замечу одно то, что кажется мне главной чертою в характере Парижа. Отменную живость народных движений. Удивительную скорость в словах и делах. Система декартовых вихрей могла родиться только в голове француза, парижского жителя. Здесь все спешит куда-то. Все, кажется, перегоняют друг друга, ловят, хватают мысли, угадывают, чего вы хотите. Какая противоположность, например, с важными швейцарцами, которые ходят всегда размеренными шагами, слушают вас с величайшим вниманием, слушают и тогда, когда вы уже перестали говорить, соображают ваши слова и отвечают так медленно, так осторожно, боясь, что они вас не понимают. А парижский житель хочет всегда отгадывать. «Вы еще не кончили вопроса», — он сказал ответ свой, поклонился и ушел. Подите городом прямо, в которую сторону вам угодно, и вы окажетесь, наконец, в тени густых аллей, называемых бульварами. Их 3. Одна для карет, а 2 для пешеходцев. Они идут рядом и образуют магическое кольцо вокруг всего Парижа. Тут городские жители собирались некогда играть в шары а-ля буле, на зеленой траве, отчего и произошло название «Бульвер» или «Бульвар». Целый день употребил я на то, чтобы обойти шумную часть бульваров. Между великолепными домами, к ним примыкающими, заметил я дом известного Бомарше. Сей человек умел не только странную комедию вскружить голову парижской публики, но и разбогатеть удивительным образом. Умел не только изображать живописным пером слабые стороны человеческого сердца, но и пользоваться ими для наполнения кошелька своего. Он вместе и остроумный автор, и тонкий светский человек, и хитрый придворный, и расчетистый купец. Теперь Пьер Бомарше имеет все средства и способы наслаждаться жизнью. Дом его смотрит любопытные, как диковинку богатства и вкуса. Париж, апрель 5-е 1790 года. Париж теперь, однако, не то, что он был. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей. знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли. Начались страшные игры. Молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство граций, искусство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и экономисты, академические интриги и энциклопедисты, каламбуры и магнетизм, химия и драматургия, метафизика и политика. Говорит ли о французской революции вам? Вы читаете газет, следственно, происшествия вам известны. Можно ли было ожидать таких сцен от зефирных французов? Не думайте, однако, что вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует. Все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым терять нечего, дерзки, как хищные волки. Те, которые всего могут лишиться, робки, как заяц. Одни хотят все отнять, другие хотят спасти хоть что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. С 14 июля все твердят во Франции об аристократах и демократах, хвалят и бронят друг друга сими именами, по большей части не зная их смысла. В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними «Vive la nation!» «Да здравствует нация!» Молодой человек исполнил их волю, махал шляпой и кричал «Vive la nation!» «Хорошо, хорошо!» — сказали они. «Мы довольны. Ты добрый француз, ступай куда хочешь». «Нет, постой! Изъясни нам прежде, что такое нация?» «Народ, есть острое железо, играть которым опасно, а революция — отверстый гроб для добродетелей и самого злодейства. Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении, при всякой власти человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. Французская монархия производила великих государей, великих людей. Под ее мирную сенью возрастали науки и художества. Бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком, но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря, мы лучше сделаем. Новые республиканцы с порочными сердцами. Разверните Плутарха, и вы услышите от древнего величайшего добродетельного республиканца Катона, что безначалие хуже всякой власти. Париж, апрель 29-го 1790 года. На французском театре играют трагедии, драмы, комедии. Я и теперь не переменил мнения своего о французской мельпомене. Она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердце моего так, как муза Шекспира и некоторых, правда, немногих, немцев. Французские поэты имеют тонкий нежный вкус и в искусстве писать могут служить образцами. Только в изображении глубокого чувства натуры, простите мне священные тени Корнеля, Росина и Вольтера, они должны уступить преимущество англичанам и немцам. Трагедии французов наполнены изящными картинами, но я удивляюсь им по большей части с холодным сердцем. Везде смесь естественного с романическим. Везде мефо, мафуа, пылаю страстью, клянусь честью. Везде греки и римляне а ла франсуаз, на французский манер, которые тают в любовных восторгах, иногда философствуют, выражают одну мысль разными отборными словами и, теряясь в лабиринте красноречия, забывают действовать. Коротко сказать, творения французской мельпомены славны и будут всегда славны красотою слога и блестящими стихами. Но если трагедия должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу, то соотечественники Вольтера не имеют, может быть, и двух истинных трагедий. И Д'Аламберт весьма справедливо сказал, что все их пьесы сочинены более для чтения, нежели для театра. Во французской мелодраме «Петр Великий» есть очень трогательные сцены, по крайней мере, для русского. Действие происходит недалеко от границ России. Государь с другом своим Лефортом живет в маленькой деревеньке на берегу моря, учится корабельному искусству и всякий день с утра до вечера трудится на пристани. Все почитают его обыкновенным работником и называют добрым, смышленым, умным Петром. В той же деревне живет прелестная Катерина, молодая, добродетельная вдова, любимая поселянами. Государь, пылкий во всех своих склонностях, влюбляется в ее красоту, в милую душу и открывает ей страсть свою. Катерина обожает Петра. Она не таит своих чувств и подает ему руку. Государь клянется быть ей нежным супругом. Но приезжает Меньшиков, вызывает императора и сказывает ему, что в России прошел ложный слух о его смерти, что злоумышленники развивают везде пламя бунта, что ему непременно должно возвратиться как можно скорее в Москву и что верный Преображенский полк ожидает его на границе. Император не страшится мятежников, но он спешит явиться глазам любезной своей гвардии. Катерина ждет друга, но тщетно. Ей сказывают, что он уехал. Сердце ее холодеет. Петр оставил, обманул меня. Но когда она после обморока приходит в себя, Петр стоит на коленях перед ней уже не в платье бедного работника, но в великолепной одежде царской. Государь открывает ей все. «Я хотел обладать нежным сердцем, — говорит он, — которое любило бы во мне не императора, но человека. Сердце и рука моя твои, прими же от меня и корону, не она, но ты будешь украшать ее». Удивленная Екатерина не радуется венцу царскому. Она хотела бы жить с любезным Петром своим в бедной хижине. Вельможи упадают перед нею на колени, весь Преображенский полк выходит на сцену, радостные восклицания гремят в воздухе, государь обнимает супругу, занавес опускается. Я отираю слезы и радуюсь, что я русский. Жаль только, что французы нарядили государя Меньшикова и Лефорта в польское платье, а преображенских солдат и офицеров в крестьянские зеленые кафтаны с желтыми кушаками. Париж, май 1790 года. Скажу вам несколько слов о главных парижских зданиях. Лувр. Прежде был он не что иное, как грозная крепость, где, как в государственной темнице, заключались возмутители, ослушные бароны, которые часто восставали против своих королей. Франциск I, страстный охотник воевать, пленять красавиц и строить великолепные замки, разрушив до основания готические башни, на их месте соорудил огромный дворец, украшенный лучшими художниками его века, но необитаемый до времен Карла IX. Людовик XIV воцарился, и с ним воцарились искусство, науки, и Лувр по его мановению увенчался великолепную своей колоннадой, лучшим произведением французской архитектуры. Тюльгери. Имя произошло от тюиль, то есть черепиц, которую некогда тут делали. Сей дворец построен Катериной Медичи. Он состоит из 5 павильонов, украшен мраморными колоннами, фронтоном, статуями и, наконец, изображением лучезарного солнца, девизом Людовика XIV. Вид здания невеличествен, но приятен. Положение очень хорошо. С одной стороны река Сена, а перед главным фасадом Тюльерийский сад с высокими террасами, цветниками, бассейнами, древними густыми аллеями, сквозь которые вдали видна на обширной площади статуя Людовика XV. Тут живет ныне королевская фамилия. Пале-Рояль называется сердцем, душою, мозгом Парижа. Ришелье строил и подарил его Людовику XIII, надписав над воротами «Пале Кардиналь». Кардинальский дворец, непереводимая игра слов. Кардиналь означает и кардинальский, и основной, главный. Эта надпись многим не полюбилась. Одни называли ее гордую, другие бессмысленную, доказывая, что по-французски нельзя сказать «Пале кардиналь». Королева Анна прекратила спор, велев стереть «кардиналь» и написать «рояль». Людовик XIV воспитывался в Пале Рояль и, наконец, подарил его герцогу Орлеанскому. Фамилия герцога Орлеанского занимает самую малую часть главного этажа. Все остальное посвящено удовольствию публики или прибытку хозяина. Тут концертные залы, магазины, кофейные дома, трактиры, лавки. Тут богатые иностранцы нанимают себе комнаты. Тут живут блестящие первоклассные нимфы. Тут гнездятся и самые презрительные. Все, что можно найти в Париже, а чего в Париже найти нельзя, есть в Пале-Рояль.